2009 год. Вся дрожа в кое-как застегнутой блузке, Энн ведет Уэйда вверх по крутой тропинке, усыпанной сосновыми иголками. Отодвинув занавеску в душе и увидев, что Уэйд пропал, она натянула блузку прямо на мокрое тело. Посреди дороги Уэйд замирает, останавливается. Хочет пойти дальше, но, запутавшись в ногах, спотыкается. Она его подхватывает. «Поднимай ноги, Уэйд», — твердо говорит она. «Я поднимаю». «По очереди». Слава богу, она его нашла. Выскочив из ванной, она остановилась на крыльце и огляделась по сторонам. И тут откуда-то неподалеку послышался его голос. «Кар! Кар!» Оказалось, он звал давно умершего ручного ворона, за которого переживал, полагая, что тот еще жив. «Вдруг лесные птицы почуяли, что Кар одомашнился, — сказал он, — и прогнали его». Но ворон похоронен где-то на выгоне вместе с другими животными, которых Уэйд когда-то любил. Кар умел подражать его голосу, выкрикивал имена его дочек шутливо-ворчливым тоном, будто отчитывая их за тайные помыслы. Уэйд сам рассказывал когда-то давно. А еще он рассказывал, что после смерти Мэй и исчезновения Джун Кара пришлось пристрелить. Уж слишком тяжко было слушать то, что помнил его голос. Образ Уэйда, который из нечеловеческих страданий пристрелил своего питомца, преследует Энн по сей день. «Может, он так испугался, что и не откликнется», — говорит Уэйд. Он снова застывает на месте. У него, на удивление, бодрый вид, будто он точно знает, что ворон скоро найдется. «Не останавливайся, родной, мне холодно». «Нельзя выходить на улицу с мокрой головой». В свои 55 Уэйд уже пережил отца на несколько месяцев. Но именно в этот промежуток начал меняться физически. Теперь его глаза редко светятся былой умиротворенностью. Чаще всего их заволакивает водянистый страх или стеклянная мечтательность. Морщин у него нет, разве что вокруг глаз, но из-за какой-то тесноты лба и расслабленности рта он выглядит старше своих лет. Он начал шаркать ногами. Энн следит за ним, опасаясь, что он ускользнет незаметно именно из-за таких мелочей. Ее предупреждали о том, что может случиться. Иногда Уэйд не контролирует глотательные мышцы, забывает жевать, и кусочки пищи падают в легкие. Его уже один раз госпитализировали с пневмонией. Им еще повезло. Многие пациенты с деменцией после нее не оправляются. Их убивают кусочки пищи. Теперь она измельчает для него всю еду в блендере, но уговорить Уэйда ее выпить — утомительный труд. Он снова зовет ворона. «Не волочи ноги, Уэйд», — журит его Энн. Она не переубеждает его насчет птицы, но и не притворяется, будто тоже ее ищет. Здорово, что ему захотелось погулять, что у него хорошее настроение. Такого давно не случалось. Обычно он целыми днями лежит в постели в обнимку с телевизором, который обязательно должен стоять на покрывале, чтобы до него всегда можно было дотянуться, даже когда он выключен. Во сне рука иногда соскальзывает с телевизора ему на грудь, и тогда он с криком просыпается. Но сегодня такое ощущение, что они оба пробудились от дремы. Стоит ноябрь, погода ясная. Собаки нашли их на проселке и плетутся сзади, вороша листву своими настырными носами и гавкая на старые беличьи следы. «Не хочешь прокатиться?» — спрашивает Энн, когда они подходят к дому. «Давай», — говорит он и с улыбкой берет ее за руку. «Съездим на вершину. Может, кто-то еще работает на радиовышке?» «Хорошо. Только дай мне сначала шампунь смыть, а ты будешь сидеть рядом и разговаривать со мной, и чтобы рука все время лежала на бортике, так, чтобы я ее видела». «Хорошо», — говорит он. «Поднимай ноги, не волочи». Энн неспешно ведет машину по длинным серпантинам. Рядом сидит Уэйд. Она 2 недели не ездила этой дорогой, а осины уже сбросили листву. Тут и там охапки листьев сияют на заиндевелой земле. Но больше всего вдоль дороги хвойника. Со дня на день выпадет снег, и Уэйда придется увезти. Он об этом пока не знает. Даже если она сообщит ему, он все равно не поймет, зачем. Но здесь больше нельзя оставаться на зиму. Вдруг с Уэйдом что-то случится, а дороги замело. Нет, она так не может. В прошлом году она дважды расчищала всю дорогу, научилась у Уэйда, наблюдая за ним из-под тишка. Но вдруг что-то пойдет не так. С первым снегом она положит его в больницу. До тех пор, пока не найдет жилье в каком-нибудь близлежащем городке, в Хейдене или, скажем, Кёрдалене. Она ощущает в нем надвигающуюся тьму. Впрочем, не сегодня. Сегодня один из тех дней, когда Уэйд помнит что-то заветное. Или, если не помнит, то хотя бы чувствует, что оно есть. Он спокоен, дорога ему знакома, кочки и ухабы привычны, морозно-осенний воздух его бодрит. Машина катится сквозь прямые высокие тени сосен, и Уэйд слегка улыбается, рассеянно, отстраненно, но точно по-настоящему. По требованию Уэйда в маленькую машину набилось еще 6 собак. 5 сзади, 6-й Ру, спереди. Голова у Уэйда на коленях. В тесноте салона пахнет мокрой шерстью и собачьим дыханием. Энн опускает стекло, и холодный ветер обдувает ей щеку. «А вдруг кот начнет проситься домой?» — спрашивает он. «Кота у них нет, как и ворона, как и одноглазой собаки. Но она знает правильный ответ. Ты вырезал для него отверстие». «Где?» «Повсюду». Его болезнь — загадка. Он ни разу не забыл ее имя. Но временами, когда она чистит ему зубы и пена стекает по подбородку, когда она расстегивает ему ремень в туалете, хотя уже поздно, когда она орет на него, чтобы он перестал орать на нее из-за пропажи батареек от фонарика, который лежит включенный у него в руке и плещет светом на темные стены. Временами она спрашивает себя, как со всем этим жить? И все же порой, когда Уэйд предстает перед ней во всей своей неприглядности и беззащитности, она чувствует, что события его жизни не исчезли бесследно. Что в душе у него, наполняя его изнутри, все еще живет тот роковой день. Пропала лишь фактура воспоминаний, но не чувство. Медленное срастание, размытие границ, идея без воплощения. Но есть и сердцевина, день и время, куда притягиваются эти бесформенности. Иногда он помнит все — Мэй и Джун, дрова и пикап. Иногда память внезапно как лезвие, такая острая и реальная, что ему кажется, будто трагедия произошла вчера. Тогда ей приходится, как это ни парадоксально, утешать его напоминанием, что он потерял дочерей давно, что ничего уже нельзя сделать и негде теперь искать Джун. В такие дни тяжелее всего. В такие дни она тоже ощущает внезапность топора, шок удара сильнее, чем прежде. На подоконнике у кровати Уэйд хранит рукоять ножа, для которой так и не изготовил клинка. Она очень красивая. Медная оправа, палисандр, вырезана и отшлифована по его руке. Он вроде бы знает, что вещица важна для него, восхищается ее совершенством, как и сама Энн, но не помнит, для чего она нужна. Сжимая гладкий, блестящий брусок в ладони, он кладет пальцы в неглубокие выемки, когда-то сделанные им самим. Дерево помнит его руку, предвкушает ее. Дерево знает его, и от этого ему не по себе. Он пытается точить рукоять о край подоконника, чтобы она поменяла форму, потеряла память о его руке. Из-за постоянного трения подоконник повредился. В сосновой обшивке зияет шероховатая занозистая дыра. Но Энн не запрещает ему точить рукоятку. Похоже, это его успокаивает. Он елозит ею по подоконнику, пока смотрит телевизор. А вечерами в постели, когда Уэйд уже спит, Энн, водя пальцем по краям дыры, читает все, что удалось найти о сценариях развития деменции. Возможно, однажды Наступит день, когда дорогой вам человек перестанет вас узнавать. Дорогой вам человек. Эти слова не раз попадались ей в подобных книжках, даже в сугубо научных, призванных учить, а не утешать. Ее всегда очень трогала эта ласковая неоднозначность. Безликий, бесполый, беспомощный объект любви. Тот, кого вы лишитесь. Она бросает взгляд на Уэйда и убеждается, что эти три слова как нельзя лучше описывают причудливое отсутствие всего, кроме голого факта ее любви, единственного достоверного факта, банального, но неизменного. Они приближаются к вершине горы Айрис.